Единоборство. Заказы сыпались на Микеланджело, как из рога изобилия. Он положительно не знал, как с ними справиться. Начав работать над заказанными ему 15 статуями для собора в Сьене, он вместе с несколькими помощниками окончил только 4 и бросил работу ради Давида. Он так и не вернулся к ней, несмотря на упреки заказчиков, и сам до конца жизни терзаясь упреками совести из-за нарушения договора. Правительство Флоренции заказало Микеланджело бронзовую статую Давида для подношения маршалу Рогану, любимцу французского короля, в надежде купить при его посредстве дружбу с Францией. И правители Флоренции с досадой писали маршалу: «Хотя мы и заручились обещанием Микеланджело, но с таким человеком совершенно нельзя знать, когда и что захочет он исполнить». Слава о Микеланджело Буонаротти теперь гремела не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Но в искусстве у него был соперник, не менее знаменитый, на 23 года старше его. В свои 52 года он изъездил множество городов Италии. Оба они, Микеланджело и Леонардо да Винчи, были уроженцами Флоренции. Только в нравственном облике между этими двумя флорентийцами было большое различие. Вскормленный молоком жены каменотеса и вобравший в себя вместе с воздухом гор суровость их обитателей, Микеланджело был дитя своего народа, плоть от его плоти. Угрюмый с виду, с резкими манерами, резким голосом и простой, подчас грубоватой речью, он разительно отличался от изысканного, изящного Леонардо да Винчи, привыкшего взвешивать каждое слово, умевшего применяться к обстоятельствам, усвоившего многие обычаи. Гонфолоньер Содерини решил поручить этим двум величайшим художникам Италии роспись залы Большого Совета во дворце Синьории. Это являлось как бы соревнованием двух гениев. Встретившись, художники сразу почувствовали друг другу антипатию. Сдержанного и изящного Леонардо поразила внешняя неказистость и, как ему показалось, грубость угрюмого Микеланджело. А Микеланджело выводила из себя невозмутимость Леонардо, в улыбке которого ему чудилась ирония. И он, и вся Флоренция смотрели теперь на начавшуюся совместную работу, как на художественный поединок. Чья работа будет значительнее, гениальнее? Насколько Леонардо при встречах относился к Микеланджело спокойно, был изысканно вежлив, настолько Микеланджело был не сдержан. Его бесил один вид этого ритмично двигавшегося красивого человека, вид его алого изящного плаща. Он слышал однажды фразу, сказанную Леонардо мимоходом, но с большим достоинством, медленно, убежденно. Запомнил ее и не мог не согласиться с нею, но тон произносившего привел его в сильнейшее раздражение. «Необходимость, — сказал Леонардо, — наставница и пестунья природы, узда и верный закон». Да разве можно возразить против этого? Но Микеланджело не может победить своего раздражения. Спокойствие и убежденность ему кажутся самоуверенностью. Вот он идет, этот гость Флоренции, человек, когда-то рожденный ею и почти позабывший ее в своих скитаниях. Он, которого мало коснулась постоянно кипевшая здесь борьба. Идет он через площадь. У церкви Санта-Тринита собралась толпа, обычная картинка уличной жизни. Среди собравшихся идет обсуждение какой-то не вполне понятной строфы из божественной комедии Данте. Чей-то голос называет Леонардо. Здесь знали о его учености. «Маэстро, не разъясните ли вы нам слова великого Данте?» Леонардо просто отвечает. «А вот и Микеланджело, он вам объяснит, друзья мои, что значит этот стих». «Это что же, насмешка? Он, конечно, считает себя несравненно выше, образованнее его Микеланджело». И болезненно обидчивый Буонаротти бросает как вызов желчный и несправедливый возглас, возглас грубый, в котором он, конечно, потом раскается. «Сам объясняй. Ты ведь великий мастер». Он повернулся к Леонардо спиной и зашагал прочь, бросив еще что-то в полголоса. Микеланджело не видел, как краска залила лицо Леонардо, но Леонардо ничего не ответил, хотя до него еще доносились гневные слова соперника. «Только твои остолопы-миланцы могли поверить, что ты справишься с отливкой статуи Сфорца». А сам он разве не был в тупике перед отливкой Давида? Но такова природа человеческая, даже у гения. Гнев затмевает рассудок и гонит прочь справедливость. И вот они работают над своими двумя заданиями, которые должны были послужить началом двух громадных росписей. Микеланджело взял темой «Битву при Кашине». Он изобразил купающихся в реке Арно солдат. Звук рожка призывает их к сбору. Художник изобразил мускулистые, сильные и крепкие фигуры – полные жизненной энергии. Здесь Микеланджело руководствовался своими взглядами, которые не раз высказывал. Наилучшей будет та живопись, которая ближе всего к рельефу. В нем говорил вдохновенный, гениальный скульптор. Тела купающихся кажутся вылепленными. «Скульптура, — говорил Микеланджело, — служит для живописи своего рода светочем, причем они относятся друг к другу, как солнце к луне». В чудесный безоблачный день в огромной зале Большого Совета собралась такая толпа, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Флорентийцы пришли, чтобы дать оценку работам двух своих любимцев – Леонардо да Винчи и Микеланджело. Торопились взглянуть на эти работы, так как Микеланджело, едва закончив картон, был вызван папой Юлием II в Рим и бросил начатое, не дотронувшись до красок. С первого же дня начала работ флорентийцы разделились на две партии. Одна стояла за Леонардо, другая за Микеланджело. В то время как одни восхищались мускулатурой и живыми группами купающихся, другие, не отрываясь, смотрели на картон Леонардо, изображающий битву при Ангиаре флорентийцев с миланцами. Мнения разделились, ни одному из двух великих художников не было отдано предпочтение. Участь обоих работ была печальна. Неутолимая страсть к исследованиям заставила Леонардо испытать новые, составленные им самим краски, но поиски были неудачны, и он бросил работу. Прошло немного лет, и гениальное творение Леонардо перестало существовать. Что до Микеланджело, то он и не начал работы над фреской, а созданный им картон исчез в 1512 году, во время народных волнений, когда во Флоренцию возвратились Медичи. Рассказывают, что, воспользовавшись суматохой, Художник Бондинелли тайно проник в залу, где хранился картон, и из зависти изрезал его кинжалом на куски. Только рисунки, сделанные с картона современниками Микеланджело, дают некоторые представления об этом гениальном произведении.